красном, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадайтесь мне, приличные и образованные дармоеды. Душу буду вынать прямо с потрохом. Полушутя, полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь. Утро над Абдонием вставало в такой тонко выпряденной тишине, что каждый звук, даже не резкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела. Но в смежных хуторах стоял тот неумолчный, негромкий, роковитый шум, который обычно сопровождает передвижение крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромыхивали брички и хода обывательских подвод, подвозящих к линии фронта боеприпасы и снаряжения. Возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондером, сдобренным лавровым листом и свежеиспеченным хлебом. Под самой усть Медведицкой трещала частая ружейная перестрелка. Лениво и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только что начинался. Генерал Фицхалауров завтракал, когда немолодой, потасканного вида адъютант доложил: командир 1-й повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов. «Проси в мою комнату». Фицхалауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, не спеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола. Соженного роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися притолоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу, поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу. Придерживая шашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета и искоса глянул на Копылова. Фицхалауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым низким басом заговорил. «Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы. Повстанческая партизанщина кончилась. Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция. Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление. Пора все это осознать и безоговорочно подчиняться приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?» «Я», — негромко ответил Григорий. «Потрудитесь ответить на вопрос». «Я только вчера прибыл в дивизию». «Где вы изволили быть?» «Заезжал домой». «Командир дивизии во время боевых операций изволит гостить дома? В дивизии бардак, распущенность, безобразие?» Генеральский бас все громче грохотал в тесной комнатушке. За дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты. Щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побагровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость. Фицхалауров с неожиданной легкостью вскочил, ухватясь за спинку стула, кричал: «У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд, отребья, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить, сапоги чистить, слышите вы? Почему не был выполнен приказ? Митинга не провели, не обсудили? Зарубите себе на носу!